для игры в кости. Комната была маленькая, без окон. Горел свет. Нас было пятеро. Тейлор сел и закурил. Это был маленький, смуглый молодой человек с приторной опереточной физиономией, с которой, впрочем, никак не вязались тонкие губы и волевой рот. На диване развалился, пуская дым в потолок, тощий блондин лет 20 в шерстяном костюме. Еще один блондин, такой же молодой, но пополнее, стоял у стола и поправлял ярко-красный галстук и пышную шевелюру. Со скучающим видом, мурлыкая розовые щечки, взад-вперед расхаживал по комнате 30-летний субъект с худым лицом, вялым ртом и почти полным отсутствием подбородка. Я сел на стул рядом с Тейлором. «Долго Нунен будет дурака валять?» — поинтересовался он. В его хриплом, свистящем шепоте ощущалось полное равнодушие. «Он хочет тебя взять», — ответил я, — «и не отступится». Тонкие губы владельца и горного притона скривились в презрительной улыбке. «Он должен понимать, что меня оправдают за отсутствием состава преступления. А он и не собирается ничего доказывать на суде. Как так? Тебя прикончат при сопротивлении или при попытке к бегству. Судить будет некого». «Что-то он к старости совсем несговорчив стал». На тонких губах опять заиграла улыбка. Сиплый явно не верил, что от толстяка может исходить смертельная угроза. «Он уже не первый раз собирается меня прикончить. И все за дело. А что он имеет против тебя?» «Подозревает, что я ему буду мешать». «Плохо. А вот Дина говорит, ты отличный парень. Вот только чересчур прижимистый». «Мы с ней отлично пообщались. Скажи, что ты знаешь об убийстве Дональда Уилсона?» «Его жена пристрелила». «Ты ее видел?» «Конечно. Через секунду после убийства, с пистолетом в руке». «Не пудри мне мозги. Тебе это невыгодно», — сказал я. «Что ты там придумал, мне неизвестно. Быть может, на суде тебе и поверили бы, но до суда ты не дотянешь. Не рассчитывай. Если уж попадешь к Нунену в лапы, тебе не жить. Расскажи все, как было». «Мне для дела надо». Он бросил сигарету на пол, наступил на нее ногой и сказал: «Больно умный. Хотя бы намекни, а уж я разберусь. Дай только выйти отсюда». Он снова закурил и спросил: «Значит, миссис Уилсон сказала, что ей звонил я?»